Свечение должно стать рефлексом на человека, в пределе рефлексом на всякое существо, рефлексом на жизнь, в вашем постоянном состоянии. Оно не должно гаснуть ни в ситуациях, когда никакого общения, казалось бы, нет и не предвидится, в транспорте, в библиотеке, ни даже в полном одиночестве, которое никогда не бывает полным. Вас не должно смущать, что практически это удается не всегда и не везде. Вера в необходимость и просто привычка неминуемо сделают свое дело. Второе. Каким бы ни был жанр, исход того или иного общения, взаимонепонимание, конфликт, даже драка, рефлекс свечения не должен вас покидать или вызывать какое-либо сомнение в своей целесообразности. Даже на ринге повредить вам не может, а противника собьет с толку. Третье. Не заботьтесь о результате. Не подсчитывайте сдачу и выручку. Не давайте в долг, а дарите. Сберкасса вашей благожелательности находится у вас самих. Вы окажетесь богачом общения тем скорее, чем быстрее забудете, что хотите им стать. Почему так трудно давать авансы? Я начал понемногу уставать. На вечернем совином запале за ДС угнаться трудно, а останавливать как-то неудобно. Как бы это ухитриться, стать и жаворонком, и совой одновременно, размышлял я про себя, меж тем, как ДС, слегка злоупотребляя положением гостя, продолжал размышлять вслух. Ну, почему же так холодно, так неуютно? Почему такую враждебность вызывает у нас это вполне оправданное «не знаю, каков ты, время покажет»? Почему мы так боимся этого человека на всякий случай? Смотрю в зеркало. Вот он. По горькому опыту он не вполне мне доверяет, он прав. Но сам-то он требует признания заранее, как и всякому смертному. Ему нужен аванс. Я обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви. Не для того ли, чтобы зажечься от веры верой, чтобы внушением самовнушиться, чтобы стать тем, кого в тебе уже видят? А где труднее всего выдавать такие авансы? Они же белые характеристики. В семье, с самыми близкими. Мистер Икс здесь не подходит, чересчур велика доза лжи. Брак не место для искренности, а поле для дипломатии. Каково сказано? Где же тогда место искренности? На стадионе, в пивной? Не ворчите, не перевоспитывайте. Будьте грамотными в половом отношении. В семье человек со всей человеченкой, с потрохами и на жанре сделки не выйдешь. Нельзя избежать столкновений, открытых или скрытых конфликтов. Нельзя и не нужно. И неизбежны и нужны эмоциональные разрядки и кризисы, и выяснения отношений. Нужны черные характеристики. Нужна искренность. Да, но искренность больно бьет. Сплошь и рядом разрушает то, что хочет построить все так. Но это лишь потому, что мы не умеем быть искренними. Что же вы предлагаете? РАД практикум ПГ. Или бесконечность, или волшебное кресло. Как выяснять сложные отношения? Из инструкции для молодоженов, среднежёнов, пожиложёнов и всех прочих, заинтересованных в прочном мире и нерушимом единстве домашнего очага, архив ГИПа. Комплектность. Домашний психогарнитур, ПГ, то есть бесконечность, состоит из черного и белого кресел. Основное назначение — выяснение отношений. Подетальное назначение. Черное кресло предназначено для всех форм выражения любви к самому себе и нелюбви к ближнему. Белое кресло предназначено для всех форм выражения любви к ближнему и нелюбви к самому себе. Как соорудить домашний психогарнитур